Глава 19. Я нашла выход. Люси твердым шагом вошла на кухню. Сумка Келли полетела на стол, за ней черные перчатки и очки. Я накормлю эту стаю крыс, а остатки недовольных добьют мои юристы. Николь посмотрела на подругу даже с опаской. Вид у нее был хищный. Простое черное платье от Шанель и черная шляпа с широкими полями. Белая тесьма по ее тулье придавала Люси какой-то мафиозный оттенок. «У тебя есть план?» — спросила Николь. «У меня есть отличный план, Ники. Хочешь со мной?» «Я еду встречаться с частным детективом». «Нам нужна помощь?» — удивилась Люси. Каролина позвонила. «Этот детектив полгода назад разыскивал Аннибель». «Тебе будут нужны наличные. У меня есть». «Ники», — улыбнулась Люси, — «тебе ведь нужна будет информация?» «Ну да», — согласилась Николь. «Если ему сразу будет мало, второй заход обойдется дороже. Он почувствует, что тебе это очень нужно. Кроме того, если он не захочет разговаривать на эту тему, его придется потом искать очень долго, что еще хуже». «Стоит ли рисковать из-за пары франков?» Люси взяла сумку и перчатки, надела очки. «Хочешь, Пьер тебя подбросит?» «Я не против». «Вот и славно». Каблуки лакированных лодочек Люси отбивали по военному четкий ритм, пока она решительно шагала по длинному коридору редакции к своему кабинету. Рядом синкопировала хорошенькая секретарша с блокнотом в руках. Она не щебетала и не тараторила, но говорила разборчиво и быстро. Все прислали своих представителей, в основном юристы. Лично никто не появился. «Конечно», — ухмыльнулась Люси. «Пришли вовремя». «Хорошо». «Ждут уже 10 минут. Тишина». «Отлично». Один выходил, но вернулся. «Из больших?» «Маленький». «Большим хочет казаться». Кривая улыбка снова коснулась губ Люси. Они подошли к двери ее кабинета. Секретарша взялась за ручку. «Накормим эту стаю», — тихо сказала Люси и кивнула. Секретарша открыла дверь, и Люси шагнула внутрь. Раздался звук сдвинутых стульев. Мужчины, как по команде, встали, приветствуя Люси Лемер. Она не торопилась говорить, оглядела присутствующих, прошла на свое рабочее место и сняла очки. «Спасибо, господа. Добрый вечер». Все сели вслед за хозяйкой кабинета. «Прежде чем мы начнем... давайте сразу снимем с повестки один вопрос. Я невиновна. Да, я на подозрении у ведущего дела следователя, что, по иронии, даже играет мне на руку в нынешней ситуации. Позже вы поймете, почему. Но, уверяю вас, он ошибается. Насколько я понимаю, большинство здесь юристы, так что можете смело записать мои слова». «Я охотно под ними подпишусь». Люси сдержанно улыбнулась. Кто-то улыбнулся в ответ, но улыбка была скорее жестом недоверия. Кто-то хмыкнул. «Что ж», — коротко вздохнула она, — «вы правы, для скептицизма здесь есть место. Но, к сожалению, рядом со скептицизмом поселилось и предательство». Люси приподняла руку, предвидя возможные возражения. «Вероятно, я и сама поступила бы таким же образом, будь я бездушной сукой, которую интересуют только деньги», — мягко сказала она. «Но, к счастью, человеческие отношения значат для меня гораздо больше. Как знать, может, после сегодняшнего вечера мне придется измениться». «Хотя, видит Бог, мне бы этого не хотелось». Она оглядела присутствующих. «Но кто знает?» Люси сняла перчатки. «Теперь к делу. Господа, сегодня ночью я должна начать печать нового выпуска. Как вы сами понимаете, если я этого не сделаю, меня ожидают штрафы, выпадение из графика, срыв сроков выхода журнала. Не буду говорить, что это было вашей целью, но так получилось, что без релиза на публикацию вашей рекламы следующий номер моего журнала может не выйти вообще, а мне бы этого не хотелось. Хмыкающий господин повторил свой мелкий протест. Люси оставила его без внимания. «Вероятнее всего, один из вас, не думаю, что таких будет больше, откажется от моего предложения, и на месте его рекламы в журнале появится моя колонка. У меня еще есть время добавить ее в макет. Отказнику же придется столкнуться с фурией моего юродела, и могу вас заверить, когда он останется в одиночестве, у них будет гораздо больше средств и возможностей досадить ему». Она все-таки скользнула по хмыкающему равнодушным взглядом. «И, наконец, о моем предложении. Не скажу, что это решение мне приятно, но оно рабочее». Люси поправила очки на столе. «Начиная с этого выпуска, я запускаю цикл собственных комментариев о расследовании и его действующих лицах, включая меня». Легкий шумок пронесся по кабинету, когда все сидящие за столом разом сменили положение на стульях. «Думаю, объяснять излишне. Интерес к делу растет, а эксклюзив поднимает продажи на несколько номеров вперед. Ваша реклама сработает лучше без каких-либо дополнительных расходов. Если вы решите отказаться, у вас останутся мои конкуренты, чьи показатели на фоне моего выпуска слегка просядут. Так что дело только за вами. Я готова считать наше маленькое недоразумение закрытым, если положительные ответы будут у меня через час». Все машинально посмотрели на свои часы и что-то черкнули в бумагах. «Это не ультиматум. Просто, как я уже говорил, меня ждут печатники». Люси поправила перчатки. «А наклейки об эксклюзиве на обложку уже напечатаны». Она закрыла блокнот. «Не буду вас больше задерживать, господа». Через минуту кабинет опустел, и в нем остались только секретарша и Люси. Она опустила лицо в ладони, глубоко вздохнула, сбросив напряжение, и тихо сказала: «Надо дать редактору задание колонку от меня. Пусть начнет издалека, с биографий, а для финала я сама набросаю пару строк. Эксклюзив». Она усмехнулась. «Из туалета». «У нас уже напечатаны наклейки?» — спросила секретарша. «Еще нет. Но у меня не было выбора».